Ратилай креп, разрастался, мощь его увеличивалась от поколения к поколению, а вместе с ростом империи все большей властью завладевал Нанарбек. Законы Нанарбека были мудрыми и справедливыми. Никто не имел права грабить и убивать. Высшими преступлениями считались предательство и произвол. Мир и суровый покой царили там, где чтили законы Нанарбека. Народы, тысячелетия изнывающие в бурях мелкоусобицы, впервые почувствовали сильную и добрую руку. А когда император поднял мятеж, желая освободиться от иго монастыря и вернуть себе былое могущество, все миры встали на защиту Нанарбека. Императорская власть пала навсегда, Нанарбек стал полновластным хозяином. Со временем половина галактики, все четыре полюса ее диска, была охвачена Нанарбеком. Почувствовав растущую угрозу, государство ядра галактики, полюсов Авл и Евл и пространств Таэры объединились для борьбы с Нанарбеком. Жестокая бойня назревала во Млечном Пути. И тогда Нанарбек, избегая крови, сделал такой шаг, какого не ожидал никто. Он сложил оружие и сдался. Орды ошеломленных победителей хлынули в открытые миры. Магистр, адмиралы и почти все капитаны были беспощадно убиты, но лоцманы сохранили знания Нанарбека, растворившись в массах объединенных народов. Прошло несколько веков после той странной войны, и из недр народов снова поднялись к власти самые умные, самые талантливые, те, кто знал секреты галактики. Так вести караваны по ее смертоносным просторам, потомки лоцманов. Нанарбек восстал из пепла, как владыка Млечного Пути. Насилие было запрещено, только разум и добро правили миром. Высшими ценностями почитались знание, любовь, талант. По всем планетам строили города, красотой превзошедшие легендарные столицы хозяев. Космос освобождался от мусора и хищников, корабельное дело поднялось на недосягаемую высоту. Лучшие дети галактики уходили в Нанарбек на учебу у лучших мужей, и мудрость Нанарбека возрастала, углубляясь в сокровенные недры мироздания. Совместив теорию полночи в мироздании с галактической лоцией, монахи Нанарбека вычислили творцов своего мира, создателей галактики, ее первую цивилизацию, корабли. По знанию нет границ, и бездны времен не утаили от Нанарбека величие замысла кораблей, горькой войны с мамбетами, рождение людей, гибели кораблей и войны первых людей с мамбетами. Мрак забвения рассеялся, и мысль о кораблях вновь овладела душой человечества. Словно повинуясь велению времени, именно тогда произошло событие, ожидаемое на протяжении всей истории людей Млечного Пути. Через Орпокену пришел посланец другой галактики. Это был Силант Эвбур, преодолевший 44 таланта пространства и времени, отделяющих Млечный Путь от цветущего куста. Со времен кораблей и величия королевы миров цветущий куст сохранил верность дружбе с Млечным Путем. Когда же гибнущие корабли закрутили свою галактику, в цветущем кусте был учрежден орден силантов, людей, решивших спасти королеву миров. Только теперь люди узнали о мертвом величии Орпокены, и хороводе галактик, об импульсе вращения, о спячке мамбетов и излучении Вселенной. Нанарбек начал искать галактический тормоз, но, к сожалению, не успел его найти. Мысль о родстве человека и корабля разошлась во все концы Млечного Пути. В каждом городе появились корабельные верфи и корабельщики, искусство корабля стало главным искусством человечества.